Часть 3. В Гламесе рассвет. Серое небо, тонкая полоска жидкого света на горизонте. Оседланные лошади. Собранные, опоясанные мечами мужчины, облаченные в боевые тартаны. Мечи держат в ножнах. Копья с грохотом сбрасывают в повозку, запряженную мулами. Луки с собой не берут. Это оружие трусов. Только птицу или оленя возможно подвергнуть позорной смерти от стрелы. Муж Рассиль поправляет седло. Затягивает подпругу. Кривоборот никогда не стал бы сам седлать коня. Это дело оруженосцев. Рассиль предположила бы, что эту роль отведут Флинцу. Но его лица в толпе не видно. Задержав дыхание, она окидывает взглядом двор. Поочерёдно останавливается на каждом мужчине в отряде и гадает, кто из них убил Хавис. Она уже не узнает. Неважно. Любой из них сделал бы это, не колеблясь. Даже если она отыщет тело, что с того? Мертвые не говорят. Она узнает горного козла, белого лиса и ласку. Каждый из них стоит в окружении 6 лучших воинов из их отряда. Они негромко переговариваются о чем-то, потом замолкают, покосившись на Рассиль, и снова принимаются бормотать. Даже если Макбет не сказал им, что эту войну породило ее желание получить дорогую безделушку, она, сидя за столом совета, говорила слишком уверенно. Одного этого достаточно, чтобы омрачить славу предстоящего похода. Отвернувшись от них, Рассиль наконец находит глазами Флинца. Он не седлает коня и не грузит в телегу копье. Он одиноко стоит на краю двора. С такого расстояния она не может считать выражение его лица, но видит, как Банка приближается к сыну и что-то яростно шепчет ему на ухо. Флинц болезненно горбится, стискивает на вершине меча в ножнах. Банка уходит прочь, забирается верхом на лошадь. На сына он подчеркнуто не смотрит. Эта маленькая неприглядная стычка может означать только одно. Флинц остается в замке. Рассиль невольно задумывается, почему было вынесено такое решение, и не Макбет ли приказал так поступить. Ей нетрудно представить этот разговор. Пониженные голоса, стиснутые зубы. Пелена горького бесчестия затягивает Флинца, словно ряска, поверхность водоема. Рассиль смотрит на юношу еще несколько секунд и удивляется охватившему ее неясному чувству, будто это ее саму чего-то несправедливо лишили. После того, как все воины садятся на коней, к Рассиль подходит муж. Он обхватывает ладонью ее лицо, теребит в пальцах край вуали. На ощупь его рука на ее щеке напоминает грубую холстину, которую долго скоблили камнями в речной воде. Мысли о стирке вызывают в памяти Рассиль подземелье и ведьм. Она вздрагивает. «Ты получишь свои рубины», — обещает Макбет. «А я получу то, что принадлежит мне». В недрах ее разума эхом отдаются крики ведьм. «Макбет! Тангламеса! Макбет! Танкавдора!» И вслед за ними вступает голос друида. «Лорд Макбет, сын Финдли, Макбет Макфинли, Макбетат Макфиндлайх, муж праведный и благородный». Макбет не целует ее, но их губы опасно близки. Рассиль не закрывает глаза, но все равно не смотрит на мужа. Она словно выскальзывает из собственного тела. Она птица, бьющаяся в глухую стену. Раненый кабан с копьем в боку. Олень, которого гонят по лесу охотники. Она вся обращается в заходящееся от страха сердце. Но муж отпускает ее и возвращается к лошади. Одним плавным движением взлетает в седло. В сравнении с громадным телом всадника конь кажется крошечным. Макбет все-таки неприлично велик. Даже обычная верховая езда в его случае выглядит страшной жестокостью. Какой груз придется нести бедному животному? Ветер шумно врывается во двор и оседает, словно вода в корыте. Юбки Рассиль сносят назад порывом ветра. С лязгом открывается барбакан, и отряд мчится прочь из замка. Кавалькада столь длинна, что лишь спустя долгое время в тумане исчезает последний всадник. Решетка снова закрывается. Рассиль представляет, сколько женщин стояли на том же месте, где она сейчас, и смотрели, как скрываются вдали их мужья. Сколь многие из них воображали себе взмах меча, который сделает их вдовами. Многие ли улыбнулись при этой мысли? За время этих размышлений к ней незаметно подходит Флинс. «Вернитесь в замок!» — требует он резко. «Сейчас же!» В замке не осталось никого, кроме слуг. Рассиль не попадается на глаза ни одного меча в ножнах, ни одного копья. Флинс идет впереди резким, торопливым шагом. Гнев Флинса ее не пугает. Рассиль осознает, что не испытывает страха впервые с прибытия в Гламис. На самом деле, в какой-то степени она как будто питается его гневом. Вновь этот сладкий яд — последний перезрелый плод опустевшей лозы, что разом сулит насыщение и медленную смерть. Она замедляет шаг. Флинс тут же оборачивается. «Что такое, леди?» «Когда был построен этот замок?» Вряд ли его встревожит такой невинный вопрос. Для него останется невидимой длинная цепочка, что связывает ее слова с подземной пещерой, с трактатом Дункана, с признаками ведьмовства, острыми зубами и серебряными волосами. Она молодая девушка, чужестранка. Для нее естественно интересоваться чем-то новым или, напротив, старым. Брови Флинса над бледными глазами сходится к переносице. Еще до первых набегов норманов и до прихода римлян с их дорогами. Разве в Бретоне не говорят, будто все, что есть на островах, построил Кетель Плосконос? Плосконос — это нормандский король, живший за много веков до них. Его знамя некогда развивалось над скалистыми, пустынными горами Шотландии. Он захватил в том числе мрачный и дикий Гламис. А в Бретоне говорят, что в те времена шотландцы умели делать своими руками разве что дубовые бочки для спиртного. Говорят, что они пили воду прямо из рек, как собаки. Но Рассиль качает головой. «Ваши друиды», — обтекаемо начинает она, пробуя почву, «они ведь тоже были здесь еще до норманов и римлян?» «Конечно». «Значит, им знакомо исконное зло этой земли». Взгляд Флинса обретает сосредоточенность. Сам он не причинит ей вреда, иначе Макбет убьет его. Но может рассказать отцу, что леди задает странные вопросы, а тот, будучи правой рукой лорда, передаст это своему господину. Но станет ли он рассказывать отцу? Рассиль вспоминает холодное безразличие, написанное на лице банка там, во дворе. Она повидала достаточно недовольных отцов и неугодных наследников, чтобы чувствовать, когда по тонкому льду разбегаются трещины, и между ними проглядывает черная вода. «Да», — задумчиво признает Флинс. «В любом древнем краю есть свое исконное зло. Но здесь, в Гламисе, его нет. Клан Макбета достаточно силен и благочестив, чтобы противостоять ему». Он ничего не знает. Да и откуда он может знать? Подземелье — это тайна Макбета, охраняемая как сокровищница с золотом. Значит, Рассиль может сделать следующий шаг. Земля еще тверда и не просядет под ногами. «Но ваш король, Дункан», — продолжает она мягко, нарочито, бесхитростно, «написал целый трактат о колдовстве в Альбе». При этих словах Флинс мрачнеет. Да, он не причинит ей вреда. Но, возможно, Рассиль опять неверно оценила свое положение. Она чужестранка. Ее образ окутан дымом колдовства. Овеян страшными россказнями о ее необычных глазах и несчастливом рождении. Дурные предзнаменования, словно руны начертаны на ее коже. «Лорд не верит слухам из Франции», — заверяет ее Флинс. «Хотя он вассал короля, их взгляды не всегда совпадают». Рассиль едва сдерживает смешок облегчения. Похоже, он решил, будто ее волнует только собственное положение и репутация. «Это хорошо», — признает она. «Но другие, они могут поверить этим слухам?» «Возможно. Но никто не выскажет лорду свои подозрения вслух». «Верно. Искреннее всего люди распускают сплетни за спиной». Губы Флинса страшно кривятся. Словно ее острота забавляет его. Но в то же время собственное желание рассмеяться сбивает с толку. «Здесь вы в безопасности», — говорит он наконец. «В Гламисе». «Я знаю, что с тобой я в безопасности». Это грубая лесть, но она действует. Лицо Флинса светлеет. «Тем не менее, король Дункан пишет, что колдовство в Альбе процветает и поныне», — осторожно продолжает Рассиль. «Тебе что-нибудь известно о таких случаях? Ты их видел?» В Бретоне этих существ называют лелавандьер — прачки. Они стирают одежду покойников, стоя на мелководье. У них перепонки между пальцами на руках и на ногах. Видеть их — дурной знак. Тот, кто встанет между ними и водой, умрет. Кого они попросят помочь со стиркой, а он откажется, утонет. «Есть много легенд», — говорит Флинс. «Ведьмы — женщины, но очень уродливые. Вроде бы у них есть какие-то черты животных. Голый крысиный хвост или чешуйки на животе. Говорят еще, что они не обладают человеческой речью, а только воют, как гончие собаки, или каркают, как вороны. У них могут быть глаза, как у рыб, по обе стороны головы. Или сложенные крылья на спине. Острые зубы, как у кошек. Тот, кто встанет ведьме поперек дороги, погибнет, или его род будет проклят. Внуки его внуков еще попомнят ведьмин гнев». Серебряные волосы он не упоминает. Возможно, он куда менее опасен для нее, чем показалось Рассиль вначале. «Проклятие», — повторяет она. «Что за проклятие может заставить содрогнуться даже короля на троне?» Свет факела падает на стену. Они стоят в коридоре без окон. Глаза Флинса сужаются в щелке. «В Альбе ходит такая легенда», — говорит он. «Однажды некий дворянин чем-то обидел одну из этих чертовок. Ведьма прокляла не его самого, а его маленького сына. Каждую ночь, когда мальчик засыпал, у него вырастали густая шерсть и длинные клыки. И он становился злобным чудищем, несущим смерть. В свете луны в его крови пробуждался дикий голод. Ночами он рыскал в поисках добычи. Только восход солнца возвращал ему человеческий облик». Рассиль хочется спросить, почему же ведьма сделала это? Но она и так знает. Причина ведьме не требуется. Только возможность. Вместо этого она спрашивает. «Как же тот дворянин поступил с несчастным проклятым мальчиком?» Она предполагает, что ответ на этот вопрос ей также известен. «Он пронзил клинком обросшую черным мехом грудь», — отвечает Флинс. «Но меч покрылся ржавчиной и рассыпался. а рана зажила сама собой. Ни один смертный не смог бы убить этого мальчика. Поэтому каждую ночь дворянин привязывал своего сына к кровати и закрывал уши, чтобы не слышать, как зверь брызжет слюной, воет и бьется в путах. Мир за завесой вуали поддергивается влажной пеленой. Смертоносные глаза Рассиль непроизвольно моргают. Что ж, в этой истории хотя бы нет свадебных кружев и брака с лордом, горько заключает она. Нет, соглашается Флинс. Король Дункан должно быть недоволен этим союзом. Власть Макбета способна заткнуть людям рты, но он не властен над их мыслями. Никто не властен. Слухи о ее серебряных волосах и внушающем безумие взгляде поползут по этим залам, словно холодный туман. Можно не произносить слова вслух. Разум сам по себе способен сделать море пустыней, а замерзшую пустошь — пышным зеленым лугом. «Макбет — дальний родич короля», — говорит Флинс. «Дункан доверяет ему и полагает, что ему по силам держать свою жену в узде, даже если слухи будут множиться». Ах да, конечно. Рассиль также прикована к кровати, к брачному ложу. И тут ее охватывает лихорадочный жар. Внезапно она понимает, что совершила ошибку. Теперь она жена Макбета, его собственность. И если он погибнет в битве, она сделается частью добычи, которую будут делить между собой его враги. Макбет ценит союз с герцогом, но для Тана Кавдера не имеют веса чужие клятвы. Да, Макбет держит ведьм в цепях. Но если Тан Кавдер хоть в чем-то похож на короля Дункана, то он зарубит их на месте. Она не спасла себя, лишь обрекла на иную погибель. В горячке ее разум возвращается в Наанит. Она стоит на коленях перед отцом, как просительница. Поднимая глаза, она видит только буйные черные завитки его бороды. «Я же больше, чем шашка с твоей доски», — говорит она дрожащим голосом. «Я кровь от крови горностая. Я...» «Ты будешь тем, чем я тебя сделаю», — веско отрезает Кривобород. «Всё в Наанете служит лишь мне». «Но...» Слова возражений замирают в горле. Она горестно смотрит в пол. «Разве ты не любишь меня?» Глупый вопрос. Герцог не соизволил тогда на него ответить. С тем же успехом она могла бы спросить, любит ли он собственную руку или рот. Наанет исчезает. Она вновь обнаруживает себя в лабиринте коридоров Гламиса. Она-то считала себя хитрым зверьком. Верила, будто сможет ловко избежать жребия, на который ее хладнокровно обрёк отец. А что она сделала на самом деле? Способствовала грандиозному кровопролитию. Кровь зальет ее ляжки. Реки крови хлынут из перерезанных глоток безымянных, безликих жертв войны. Рассиль под вуалью. Рассиль с тысячей тщетных замыслов. Рассиль, королева глупцов. Она безумно рада, что Флинс слишком боится встретиться с ней взглядом, чтобы заметить ее мокрые ресницы. Сделанного не воротишь. Ее муж с отрядом уже удалились от замка на несколько миль. Тем не менее, еще не все потеряно. Даже если Макбет падет под клинком Кавдера, если воины Кавдера будут ломиться в ворота замка Гламис, возможно, она сумеет выжить, имея хотя бы одного друга внутри этих стен. Один меч, готовый подняться на ее защиту. Рассиль глотает спёртый воздух замка. Два быстрых вдоха, и лихорадочное частое сердцебиение начинает успокаиваться. Она еще может спастись. Может связать себя с Флинсом тайной и долгом. Она же видит, как мерцают в нем скрытые желания. Острые лезвия злобы, отточенные горечью обид. Отполированные холодными отповедями отца. Нарочито медленно она поднимает взгляд на юношу. «Я должна написать письмо», — говорит она. «Ты поможешь мне?» В самой большой зале замка, где проводят и пиршество, и военные советы, Флинс приносит Рассиль пергамент и перо, называет полное имя Тана Кавдера и показывает, как выглядит его роспись. Кончик пера Рассиль нерешительно зависает над чистым листом. Она еще никогда не подделывала чужие письма и не пробовала писать чужим почерком. «Распознает ли Дункан почерк женщины?» — вслух задумывается Рассиль. «Он не заподозрит этого», — качает головой Флинс. «Большинство женщин в Альбе не умеют писать». Ей стоило бы догадаться. Женщины в Наанете читают только Библию. Хавис не умела читать и писать. Позже сама Рассиль начала ее учить. При мысли о Хавис у нее перехватывает горло. Рассиль с трудом задает следующий вопрос. «Кто союзники Кавдера?» Флинс перечисляет несколько лордов. Рассиль выбирает того, чье имя проще всего для написания. Поскольку она не умеет писать по-шотландски, Флинс, нагнувшись над ее плечом, опускает руку на ее кисть, водя пером. Впервые дотронувшись до ее кожи, он ощутимо вздрагивает. Синий мраморный узор ее вен проступает более резко рядом с его здоровой и румяной плотью. Рассиль холодна, а он источает тепло. Ее тело кажется безжизненным, а он полон жизни. Едва они вместе дописывают слово, Флинс быстро отходит в сторону. Его щеки заливает густой румянец. Даже если ему по какой-либо случайности доводилось прежде касаться женщины, он никогда не прикасался к такому существу, как Рассиль, о которой говорят, что она бледна и холодна, как форель, и уж тем более к жене лорда. Интересно, осознает ли он, насколько это опасно? Он только что видел, как легко сотворяют ложь пальцы Рассиль. Нетрудно предположить, что каждое слово из ее губ также ложно. Чтобы скопировать подпись, ей приходится аккуратно наложить пергаменты друг на друга и обвести имя Тана Кавдера. Флинс наблюдает за ней на некотором расстоянии, сжав губы в тонкую линию. Рассиль снова попадается на глаза его изуродованное ухо. Случайный и бесславный шрам. «Лорд доверил тебе оберегать меня», — говорит она. Серые глаза Флинса вспыхивают. Он отвечает, не в силах скрыть раздражение. «И мой отец его поддержал. Он сказал, что будут и другие войны. Другие случаи обогреть кровью меч». «Обогреть меч кровью можно не только на поле битвы». «Леди!» — он хмурит брови. «Расцилла», — перебивает она. «Пожалуйста, зови меня Расцилла». «Леди Расцилла», — произносит он с запинкой. За очевидной тревогой на его лице проступает тень любопытства. «Что вы предлагаете?» «Мой муж оказал тебе неважную услугу. Я это признаю», — говорит она. «Он великий воин, но в данном случае, боюсь, вынес поспешное суждение». Ей нужно ступать легко, как оленёнок по тонкой корочке льда над водой. Должно казаться, будто она колеблется, даже если это не так. И, разумеется, недопустимо ни словом, ни взглядом проявить неуважение к супругу. Флинс по-прежнему полон сомнений. Где-то в глубине его глаз светится тайное подспудное желание. Рассиль почти выманила на свет таящуюся внутри его миногу, существо, которое всегда готово присосаться к чужой плоти. «И твой отец», — продолжает она, понизив голос. «Тоже обошелся с тобой довольно некрасиво. Не дать сыну доказать свою доблесть, завоевать славу на поле битвы, заслуженно гордиться собственными подвигами. Такое пренебрежение оскорбительно». Желание в его глазах разгорается ярче. Минога тянется вперед. «Но ты можешь исправить их ошибки», — настаивает Рассиль. «Ты можешь пролить свет на их заблуждение и достойно проявить себя». После ее слов на время устанавливается тишина. Прохладная и ясная, как ночной воздух. «Каким же образом?» — медленно выговаривает Флинц. «Вы предполагаете это устроить?» Впервые она оказывается за пределами замка Гламис в светлое время суток. Рассвет давно миновал, солнце стоит в зените, скрытое пеленой перистых облаков. Ветер в неумолимом ритме океанского прибоя пригибает к земле зелень и золото трав. И вуаль на голове Рассиль плотно, словно мембрана, облепляет лицо. В ней просыпается полузабытый страх. Тот же страх она ощутила, когда Хавис впервые опустила ей на глаза вуаль. Полупрозрачная завеса отделила ее от мира, притупила ее самое важное чувство — зрение. Она ощутила себя брыкающимся конем в наглазнике. У травоядных животных глаза расположены по бокам головы, а посередине — слепое пятно. Рассиль долго привыкала к полутемному мутному миру, к тому, что неизвестные пространства могут быть опасны. Гламис обостряет в ней этот старый страх до предела. Но она лишь подгоняет лошадь, чтобы та шла след вслед за конем Флинца. Эти лошади приучены к горной местности. Они уверенно ступают по склону, не цепляются подковами за камешки и не спотыкаются о нагретые солнцем камни, опасно торчащие из-под разросшихся пучков травы. С этого расстояния, когда замок остается у них за спиной, Рассиль наконец видит, в чем военное преимущество Макбета, почему Кривоборот счёл целесообразным заключить с ним союз и отправить к нему дочь. Каждая купа деревьев, каждая хижина с соломенной крышей, каждый виток дыма из трубы — все видно, как на ладони, словно блюдо на пиршественном столе, на мили и мили вокруг. Стоит врагу в отдалении сверкнуть мечом, и у Макбета будет минимум час форы. Замок держит Рассиль в тисках страха, словно жесткая рука пойманного крошечного тритона. Но при этом со стороны он выглядит как самая защищенная крепость, где ей доводилось бывать. «Эти деревни», — она указывает рукой на пятнышки домов внизу. «Все они платят дань Макбету?» Ей приходится повышать голос, перекрикивая ветер. Флинн скивает. «Да, они все Финдлейхи, родичи или подданные. Клан, добавляет он, будто Рассиль не помнит, кто ее муж и кем он правит. Сейчас и она сама стала частью клана Финдлейх. Наверняка, вслух предполагает Рассиль, среди них есть недовольные. У каждого сильного мужчины есть враги. Кухонный мальчишка, которого высекли за пролитый суп. Селянин, вынужденный кормить солдат, которые и так смели все его припасы, а потом затащили в кровать его жену. Племянник или двоюродный брат, с которым недостаточно почтительно обошлись. Союзник, оставшийся без положенной части военных трофеев. Нищий мельник, раздраженный непомерной десятиной лорда. Кто-то. Кто угодно. Флинс задумчиво прищуривается. «Есть там один!» «Хорошо», — обрывает она. «Этого достаточно». Большинству мужчин не требуется никакой веской причины. Лишь возможность. Флинс направляет коня к рощице кривых чахлых деревьев с поредевшими от ветра кронами. Неожиданно среди них обнаруживается укромная поляна с такой мягкой травой, словно эти закаленные непогодой деревья нарочно ее защищают. И озерцо, на удивление яркое и чистое, хотя Рассиль не может определить, что за источник его питает. Она улавливает в воде собственное отражение, ртутную вспышку. Длинные распущенные светлые волосы, скорее белые, нежели золотистые. Круглое лицо кажется более узким из-за острого подбородка. Глаза у нее широко расставленные и черные, как у лебедя. Зрачок почти не отличается от радужной оболочки. Пугающие глаза. С этим не поспорить. Для суеверного страха этого достаточно. Она отводит взгляд. «Скажи лорду, что я упросила тебя показать мне мой новый дом», — деловито говорит Рассиль, спешиваясь. Но замок еще не успел скрыться из виду, как появились мужчины в масках. «Сколько их было?» Флинс тяжело спрыгивает со своего коня. Рассиль задумывается. «Трое», — говорит она наконец. «Трое — это не так уж много, чтобы усомниться в достоверности событий, но вполне хватит, чтобы подтвердить мужество Флинса и умение владеть мечом. Три — благоприятное число, христианский символ, даже если здесь, в Гламисе, это недорогого стоит». Рассиль спонтанно захлестывает воспоминания о прачках. Белое пугающее видение истощенных женских тел во тьме. У нее сводит живот. «Разве лорд не потребует предъявить трупы?» — недоумевает Флинс. «Доказательства битвы». «Тебе совершенно не обязательно было их убивать», — с расстановкой объясняет Рассиль. Это самая сложная часть ее плана. «Мы скажем, что ты обратил их в бегство, а наши раны докажут, что бой и вправду состоялся. Тяжелый бой, почти насмерть». Флинс постепенно начинает понимать суть, хмурится. «Мне придется нанести самому себе практически смертельный удар». Рассиль вспоминает шрам Макбета. Длинный жилистый рубец поперек горла. Она не понимает, как он пережил такое ранение. Для другого человека оно означало бы верную смерть. Она вновь думает о прачках. «Моя жажда крови будет удовлетворена». Они благословили набег на Кавдор, облекли Макбета мощью благоприятного пророчества. Возможно, они уже делали так раньше. Может ли их магия, помимо самого предсказания, служить защитой в бою? Может быть, это и есть невидимый щит, что укрывает эти земли, словно свежевыпавший снег? И эти нечестивые создания удерживают смерть вдали от Гламиса? «Да», — наконец соглашается Рассиль. «Или я тебе помогу». Флинс отвечает не сразу. И сердце Рассиль сжимается в груди от страха, что он откажется. Но он не отказывается, лишь спрашивает. «Почему? Почему вы решили помочь мне?» «Я леди Гламиса», — уверенно заявляет Рассиль. «Мне лишь во благо, когда силу его людей признают, применяют должным образом и вознаграждают по заслугам». Лицо у нее горит от стыда. Но на бескровных щеках не виден румянец. Флинс долго немигающе смотрит на нее. Затем молча, лишь металл тихо шуршит о кожу, вынимает меч из ножен. Ему нужен шрам, который можно носить с гордостью. но не настолько страшный, как у ее мужа. Он, конечно, не может превосходить своего лорда. И на самом деле не грозящий ему смертью. И чтобы рана зажила легко и не помешала в будущем на поле боя. Рассель как раз размышляет, в какое место и каким образом нанести удар, когда Флинц вкладывает ей в руки рукоять меча. После этого он сам отводит в сторону воротник, натягивает ткань калета, чтобы обнажить ключицу. Рассель видит небольшую впадинку ниже горла. Видимо, туда ей и придется метить. Под натянутой кожей напрягаются мышцы. Жира мало, лезвие войдет глубоко. И будет больно. Очень. «Сюда!» — говорит Флинц. У Рассель кровь стынет в жилах. «И вам придется приложить силу», — предупреждает он. Изнутри поднимается волна отвращения. Рассель совершенно не хочет этого делать. Она всегда видела себя стратегом, хладнокровно расставляющим шашки на клеточках доски, а не мясником. Но эта тайна необходима ей, чтобы заключить союз. Миноги корчится от голода. Она не откажет им в пиршестве. «Подожди», — спохватывается она внезапно. «Мне... Я ведь тоже должна предъявить доказательства того, что пострадала в этой стычке». Флинц хмурится. «Что вы имеете в виду?» Поверх одной из его седельных сумок закреплено копье. Рассель берет его в руку. Светлое, гладкое дерево похоже на бусины чёток. Наконечник в неярком свете сверкает серебром. Но Рассель протягивает его Флинцу не остриём, а древком вперед. Она указывает на свой висок, у брови. Один удар древком копья, и там отпечатается ровный круг. Отметина, которая докажет храбрость Флинца и ценность Рассель. Ибо что еще люди ценят, как не то, что другие хотят у них отнять? И так будет заключен их молчаливый союз, который послужит ей слабой, но все-таки защитой. Возможно, Флинц вовсе не Минога. Возможно, он тот дворянин, гордо упивающийся своей крошечной властью, а впоследствии уничтоженный презрением императора. «Давай вместе», — предлагает Рассель. Флинц медлит, а она нет. Брызги чужой крови пятнают алым ее платье. Крови много. Она выплескивается толчками, заливая даже траву у них под ногами. Но долго наблюдать эту отвратительную сцену Рассель не приходится, потому что Флинц с яростным рыком, выражающим низменное возмущение ее внезапным и безжалостным ударом, замахивается копьем. И древко с силой бьет ее в висок. В глазах у нее белеет. Череп взрывается ослепительным жаром. Острая боль стрелой несется от одного виска к другому, пронзая кости и мозг. А после этого остается лишь размытая тьма с точками звезд. Сумерки в Гламесе. Багряный закатный свет льется на землю сквозь неровный узор облаков. Облака сероватые, гематомно-сизые, похожие на дым над котлом. Рассель стоит против ветра, чтобы вуаль не душила и не ослепляла ее. Флинц рядом с ней держит руку на рукояти меча. Поднимается решетка барбакана, и во двор вливается военный отряд. Толпа всклокоченных, грязных дикарей-победителей в порванных тартанах с окровавленными бородами. Это кровь множества людей, солдат противника и всех остальных, кому не повезло оказаться на пути армии Макбета. Кровь, пролившаяся по замыслу Рассель. Она смотрит на свои руки, словно ожидает обнаружить бурые пятна. Но видеть белые, незапятнанные, вечно холодные кисти почему-то еще более отвратительно. Она снова поднимает глаза, отыскивая взглядом мужа среди вернувшихся мужчин. Он прокладывает себе путь сквозь толпу, вдвое выше и больше любого верзилы в ней. Волосы у него спутались от засохшей крови. Но в первую очередь Рассиль видит, что на нем нет ни единой новой раны. Это ясно возвещает, что танк Авдора мертв и что он дешево продал свою жизнь. Макбету даже не пришлось сталкиваться лицом к лицу с угрозой гибели, воображать себе мир, в котором его больше нет. Словно мужчина способен вообразить такое. Он спешивается с таким грохотом, словно под его весом раскалывается земля. Рассиль замечает его голые ноги между отворотами сапог и подолом клетчатого килта. Колени у него тоже покрыты кровью. Такой густой и темной бывает только кровь из самых глубоких ран. Рассиль отлично представляет себе разницу между жидкой ярко-красной кровью, что течет под самой кожей и проступает от любого случайного пореза, и тягучей, черной кровью в сосудах у сердца. Макбет сверкает зубами в улыбке. Он направляется к Рассиль. В его огромных ручищах что-то блестит. А потом улыбка исчезает. Ликующий свет в глазах гаснет. Неспешная, торжествующая поступь победителя тяжелеет. Все его мышцы каменеют от напряжения. Он грубо хватает жену за подбородок, поворачивает ее лицо в сторону, чтобы рассмотреть синяк на виске. Даже под вуалью он выделяется свежим, ярким фиолетовым пятном. «Кто сделал это?» Конечно, он сразу понимает, что удар был нанесен древком копья. Точно таким же образом он сам повергал на землю бесчисленных безымянных женщин, которые плевали в его сторону, когда он сжигал их лачуги и отдавал на разграбление припасы. Не отпуская Рассиль, он оборачивается к Флинсу. «Мой лорд!» — начинает Флинс. Но Макбет видит и его рану. Рассиль нанесла продуманный и верный удар. Его след невозможно полностью скрыть под воротником калета. Свежий шрам змеится сбоку на шее. Он выглядит еще более страшным от запекшейся крови и неровных темных швов. Рассиль зашивала рану Флинса сама, вздрагивая каждый раз, когда игла протыкала хрящи и жир. «В Гламесе царит измена!» — рычит Макбет. «Я знал это, а теперь явственно вижу ее признаки. Отвечай живо! Кто тот негодяй, что посмел напасть на мою жену?» Флинн спускается в объяснение, и Макбет слушает его, но одновременно разжимает второй кулак. И в ладони показывается толстая тяжелая золотая цепь. Он медленно, раздумчиво разворачивает ожерелье во всю длину. Рассиль молчит. От нажима его большого пальца у нее горит скула. В центре ожерелья сияет рубин. Когда Макбет надевает украшение ей на шею, металл, который долго держали в руке, ощущается горячим. Наконец, муж выпускает ее лицо и отступает на шаг, окидывая ее оценивающим взглядом. Но его гордость от того, что он дарит красавице жене красивые вещи, омрачает уродливый синяк на ее лице. Он кривится и коротко презрительно фыркает. «Отвечай!» — повторяет он. «Кто это сделал? Я убью его! Я убью его сыновей! Мой меч прервет его рот навеки!» «Те люди были в масках!» — говорит Флинс. «Я не разглядел!» Макбет выпрямляется во весь свой непристойный, ужасающий рост. «При этом кто-то из них нанес тебе почти смертельный удар?» «Это так», — нерешительно признает Флинс. Рассиль подмечает, что банка смотрит на них из-за плеча своего лорда. Его взгляд скользит по сыну. Его глаза задерживаются на ране, которую Флинс практически выставляет на показ. И в них мельком, но явственно вспыхивает гордость. «Даже если предатели не заговорят сами», — тяжко, угрожающе произносит Макбет. «Это не важно. Будет проведен обряд. Твоя кровь скажет все за них».